892. Достижение общего блага утверждается исканиями течения космического магнита. Только когда дух может коснуться космического провода, он может устремиться к пониманию высшего закона. Течение космического магнита дает пространственный огонь, который дает звучание космического магнита. Потому каждая возможность, идущая с космическим магнитом, достигает общего блага. Ведь соответствие дается как возможность для искания и устремления. Потому ключ к общему благу заложен в искании духа. Так каждая мощная напряженность дает ключ к общему благу.